мозг и Вселенная. Исследователи паранормальных явлений не сомневаются, что таинственные внезапные исчезновения людей, автомобилей, самолетов, кораблей, как и появление НЛО, связаны с переходом из нашего мира в другой, параллельный или в параллельную Вселенную. С этим переходом связана тайна большого числа паранормальных загадок. Официальная наука склонна игнорировать такое объяснение, так как в существующие физические модели Земли и Вселенной не укладывается параллельное существование нескольких самостоятельных миров. Но зато исследования человеческого мозга внезапно дали ошеломляющие результаты. На протяжении столетий считалось, что мозг человека функционирует как единое целое, которое теряет свои способности в случае каких-либо нарушений его структуры. Позднее оказалось, что если потребуется, некоторые фрагменты мозга принимают на себя функции поврежденных участков. Но это не вызвало каких-либо революционных изменений во взглядах на функционирование нашей центральной нервной системы. Однако большое удивление вызвало открытие, что в некоторых случаях человек может жить даже в случае атрофии или удаления эпифиза, шишковидной железы. Оказывается, что часть нашего мозга представляет собой своеобразный мозг в мозге. Но настоящий шок случился тогда, когда экспериментально было доказано, что разрыв связей между левым и правым полушарием мозга практически никак не влияет на умственные и функциональные способности человека. А при случае этот метод может даже излечивать эпилепсию. Никто до сих пор не сумел найти вразумительного объяснения этому явлению. Нейрофизиологи Роджер Сперри и Майкл Гатсонига изучали реакцию людей, у которых когда-либо для лечения эпилепсии была искусственно нарушена связь между полушариями мозга. Эти исследования натолкнули их на мысль отдельно изучить реакции каждого полушария на восприятие зрительных образов. Они использовали тот факт, что нервные волокна, проводящие сигналы от глаз к мозгу, устроены таким образом, что сигнал от правого глаза идет к левому полушарию, а от левого глаза к правому полушарию. Люди, с которыми производился эксперимент, демонстрировали образы на экране. Сначала с левой стороны, затем с правой. В какой-то момент вместо кадра с изображением появлялась картинка-надпись «Кто ты?». Правая половина реагировала «Петер Самсон». Левая, когда надпись показывали с правой стороны, это подтверждала. Следующий вопрос звучал так. «Кем хотел бы быть?». Правое полушарие формулировало ответ «автогонщиком», а левое отвечало «чертежником». Ученые были ошеломлены. Дальнейшие исследования показали, что, вне всякого сомнения, каждое из полушарий представляет собой отдельную личность. Эта личность имеет собственные мечты, воспоминания, знания и эмоции, и выходит, целостное функционирование человеческого мозга складывается из двух отдельных равноправных миров. То есть, так, возможно, происходит и во Вселенной. Это открытие двух нейрофизиологов случайно подтвердило гипотезу, которую давно высказывали некоторые физики, математики и астрономы, строившие собственные модели Вселенной, а уж для исследователей паранормальных явлений эта мысль давно уже является основополагающей. Короче говоря, стало ясно, что в мозге существует как минимум два параллельных мира. Нейрофизиолог Поль Маклин утверждает в своих работах, что человеческий мозг состоит из трех независимых областей, вложенных друг в друга подобно матрешке, и каждая из них живет по своим собственным часам. Их роль играет группа нервных клеток, расположенных в глубине мозга, которые называют ядром скрещения. Электрические импульсы в этом месте демонстрируют удивительную регулярность. Нейрофизиолог Колин Блэкмор говорит, что они напоминают ему тиканье часов. Но как функционируют эти часы, не мешая друг другу и тикая в собственном ритме? Увы, Блэкмор со смущением признает, что не может сказать ничего определенного. Но никто не удивится, если в один прекрасный день будет научно установлено, что каждый из этих самостоятельных мозгов руководит самостоятельным телом, параллельно существующим в нашем теле. Причем неважно, физическим, телесным телом или психическим, бесплотным. А в этом случае возможность самостоятельного путешествия, например, во сне, одного из этих тел в другие миры, станет научным фактом. Еще одна загадка человеческого мозга связана с возможностью внерационального познания, так называемой интуицией. Интуиция подсказывала мне, что надо было поступить так-то и так-то, однако что-то меня удержало. Практически каждому из нас приходилось слышать такие слова. Человек в очередной раз не послушался интуиции, доверился лукавому голосу разума и в очередной раз попал впросак. Что же такое интуиция? Это таинственный внутренний голос постоянно вмешивается в наши поступки. Голос подсказывает: поступи так. Это будет наилучший вариант. Голос шепчет: доверься этому человеку. Или наоборот, голос предупреждает: будь осторожен. Интуитивное познание не имеет ничего общего с законами логики. Логическое мышление основано на сборе информации, анализе фактов, установлении причинно-следственной связи между ними и формулировании выводов. Интуиция же подсказывает готовый ответ, появляющийся как бы неизвестно откуда. Первая мысль – самая правильная. Это положение давно стало непререкаемой народной мудростью, вошедшей в поговорки и пословицы. Это самая правильная первая мысль на самом деле – проблеск интуиции, указывающий верное направление. То, что народ давно усвоил эмпирическим путем и принял, что называется, на вооружение, в последнее время начинает подтверждаться научными экспериментами. Установлено, что люди, обладающие развитой интуицией, способны быстро ориентироваться в самых сложных ситуациях и мгновенно принимать безошибочные решения. В некоторых экспериментах группам испытуемых предлагали выполнить самые различные задания с числами, словами, картинками, каждая из которых содержала какой-то пробел в информации. Испытуемым надо было восстановить этот пробел. Результаты показали, что те, кто шел логическим путем, неизменно терпели крах. Некоторые пытались решить задание методом тыка, наугад. И только немногие приходили к правильному результату с помощью интуиции. Ученые связывают интуитивное мышление с работой правого полушария мозга. Это должно указывать на то, что левши, правое полушарие мозга, заведует левой стороной тела, и наоборот, должны иметь лучше развитую интуицию. И действительно, в многочисленных тестах на интуицию левши всегда показывают лучшие результаты, чем правостороннее большинство. Еще до недавнего времени левшизм считался дефектом, который пытались исправить с помощью медицины, а детей, юных левшей, всерьез воспитывали в правосторонних традициях. Родители переживали, что у них растут дефективные дети. Между тем, великий Леонардо да Винчи был левшой, и это не помешало ему написать «Джоконду». Мы же, однако, живем в цивилизации правосторонней. К правой руке приспособлены все окружающие нас предметы. Система обучения и воспитания призвана с детства развивать у нас левую половину мозга, то есть логику, рациональное мышление. Только без домыслов просим опираться на данные. Это сухая фраза, своего рода лозунг правосторонней цивилизации. Рефреном звучит по жизни, а интуитивное мышление отодвигается на задворки сознания. Почему так получилось? Ведь природа человека содержит как рациональное, так и духовное начало. И метод духовного познания, развивать который призывают все религии мира, и называется интуицией. А рациональное мышление – это чистой воды материализм, способ существования в мире сем. Никто не отрицает его необходимость, но все же царствие мое не от мира сего. Помните, чьи это слова? Поэтому интуиция как метод духовного познания стоит неизмеримо выше логики, выше рационального мышления. Но, увы, вековая работа по изгнанию духовного начала из жизни человечества привела к тому, что рационализм возобладал в общественном сознании и стал единственным официальным методом познания. С этого времени человеческая цивилизация зашла в тот тупик, в котором пребывает и поныне. Проблемы рационалистической цивилизации столь вопиющие, а разлад в умах, вызванный ими, столь велик, что многие всерьез считают, что единственным исходом из этого тупика станет пресловутый конец света. Эти страхи легко объяснимы. Понятно, что однобокое, правостороннее развитие гармоничным не является и в конце концов ведет к перекосу во всем – в умах, в душах, в сердцах, в массовом поведении, в мировоззрении. Третье тысячелетие, очевидно, многократно усложнит задачи, стоящие перед человечеством, и потребует привлечения новых сил для их разрешения. Ясно, что с рационализмом, возведенным в культ, эти задачи не решить. К счастью, в последнее время стали признавать тот факт, что дальнейшее развитие человечества невозможно без гармоничного развития всех заложенных в человеке творческих возможностей. Посудите сами, ведь человек – удивительно симметричное создание. Нормально ли это, когда в активном созидании фактически участвует только правая его половина? Кстати, некоторые культуры древних и средних веков, в частности, раннеславянская, были обоерукими. Люди могли одинаково владеть правой и левой рукой, а оба полушария мозга играли одинаково важную роль. И интуиция, и разум, каждый в своей области, равно служили людям в познании бесконечно сложного мира. Богу отдавалось Богово, а кесарю — Кесарево. Вспомним, сколько раз мы слышали призывы изучить, открыть, реализовать скрытые возможности человека. А где они таятся, эти возможности? Да в правой половине мозга, которая отвечает за левую сторону тела. Здесь находится источник интуиции, а также ясновидения, яснознания и всех тех явлений, которые в нашей правосторонней цивилизации принято называть паранормальными. Так что сколько бы ни пугали нас концом света, резервы у человечества еще огромные, и лежат они в области интуиции, той области, которая ведет к духовному познанию, к познанию Бога.